Шестое. Киврилл, заслонив глаза ладонью, посмотрел на солнце, выползающее из-за деревьев. На рынке начиналось оживление. Погромыхивали тележки и вазы. Первые перекупщики уже заполняли палатки товаром. Стучал молоток, пел петух, громко кричали чайки. «Начинается чудесный денек», — молвил десятка задумчиво. Киврилл косо глянул на него, но смолчал. «Как кони, Тавик?» — спросил Ногорн, натягивая рукавицы. «Готовы. Оседланы. Киврилл, их все еще мало на рынке. Будет больше. Надо бы чего пожрать. Потом. Как же, будет у тебя потом время и желание». «Гляньте», — неожиданно сказал десятка. Со стороны главной улочки приближался ведьмак. Обходил прилавки, направляясь прямо к ним. «Ага», — сказал Киврилл, — «Ренфри была права. Дай-ка самострел, Ногорн». Он сгорбился, натянул тетиву, придерживая ногой стремечко, тщательно уложил стрелу в канавке. Ведьмак шел. Киврилл поднял арбалет. «Ни шага дальше, ведьмак». Геральт остановился. От группы его отделяло около 40 шагов. «Где Ренфри?» Полукровка скривил свою красивую физиономию. «У башни делает чародею некое предложение. Она знала, что ты придешь, велено передать тебе две вещи». «Говори». «Первое – послание, которое звучит так. Я есть то, что я есть. Выбирай. Либо я, либо то другое, меньшее. Вроде бы ты знаешь, в чем дело». Ведьмак кивнул, потом поднял руку, ухватил рукоять меча, торчащую над правым плечом. Блеснул клинок, описав круг над его головой. Он медленно направился в сторону группы. Киврилл мерзко, зловеще рассмеялся. «Ну-ну, она и это предвидела, ведьмак. А посему сейчас ты получишь то второе, что она велела тебе передать, прямо меж глаз». Ведьмак шел. Полуэльф поднес самострел к лицу. Стало очень тихо. Звякнула тетива. Ведьмак махнул мечом, послышался протяжкий звон металла по металлу, стрела, крутясь, взмыла вверх, сухо ударилась о крышу, загромыхала в сточной трубе. Ведьмак шел. «Отбил!» — ахнул десятка. «Отбил в полете!» «Ко мне!» — скомандовал Киврилл. Лязгнули мечи, вырываемые из ножен. Группа сомкнула плечи, ощетинилась остриями. Ведьмак ускорил шаг. Его движения, удивительно плавные и мягкие, перешли в бег не прямо на ощетинившуюся мечами группу, а в бок, обходя ее по сужающейся спирали. Тавик не выдержал первым, двинулся навстречу, сокращая расстояние. За ним рванулись близнецы. «Не расходиться!» — рявкнул Киврилл, вертя головой и потеряв ведьмака из виду. Выругался, отскочил в сторону, видя, что группа распадается, кружится между прилавками в сумасшедшем хороводе. Тавик был первым. Еще мгновение назад он гнался за ведьмаком. Теперь вдруг увидел, что тот мелькнул у него слева, направляясь в противоположную сторону. Он засеменил ногами, чтобы остановиться. Но ведьмак пролетел рядом, прежде чем он успел поднять меч. Тавик почувствовал сильный удар выше бедра. Развернулся и начал падать. Уже оказавшись на коленях, с удивлением взглянул на свое бедро и принялся кричать. Близнецы, одновременно атакуя мчащуюся на них черную расплывчатую фигуру, налетели один на другого, ударились плечами, на мгновение потеряв ритм. Этого оказалось достаточно. Выр, которого Геральт рубанул по всей ширине груди, согнулся пополам, опустил голову, сделал еще несколько шагов и рухнул на прилавок с овощами. Нимир получил в висок, закружился на месте и, обессилев, тяжело свалился в канаву. На рынке закипело от бегущих перекупщиков, загрохотали переворачиваемые прилавки, поднялись пыль и крик. Тавик еще раз попробовал приподняться на дрожащих руках и упал. «Десятка слева!» — рявкнул Ногорн, мчась полукругом, чтобы обойти ведьмака сзади. Десятка быстро обернулся. Недостаточно быстро. Получил раз по животу, выдержал, размахнулся для удара, тут же получил снова в шею под самым ухом. напрягшись, сделал 4 неуверенных шага и свалился на тележку, полную рыбы. Тележка покатилась, десятка соскользнул на брусчатку, серебрящуюся чешуей. Киврилл и Ногорн ударили одновременно с двух сторон. Эльф с размаху сверху, Ногорн с присесту, низко, плоско. Оба удара ведьмак парировал. Два металлических удара слились в один. Киврилл отскочил, споткнулся, удержался на ногах, схватившись за деревянные столбики ларька. Ногорн бросился и заслонил его поднятым вверх мечом. Удар был настолько сильный, что его отшвырнуло назад. Пришлось подогнуть колени. Вскакивая, он заслонился рукой. Поздно. Получил удар в лицо, симметричный старому шраму. Киврилл, оттолкнувшись спиной от ларька, перескочил через падающего Ногорна, налетел с полуоборота, ударил обеими руками, не попал, моментально отскочил. Удара он не почувствовал. Ноги под ним подкосились, когда, защищаясь, он попытался перейти с финтом к очередному выпаду. Меч выпал у него из руки, рассеченный с внутренней стороны выше локтя. Он упал на колени, затряс головой, да так и замер в красной луже среди раскиданной капусты, баранок и рыбы.